Я и сам держал этот метод в голове. Я промыл ее, нанес мазь и обновил повязку. На языке кроманьонцев это звучало более образно, но суть была такая. Значит, им все-таки известно о свойствах можжевельника. Эх, а ведь такая идея была, думал я до тех пор, пока в голове не раздался болезненный импульс, заставивший меня вновь прилечь. Но это даже хорошо. Теперь вероятность заражения куда меньше, а может, даже позволят двигаться немного меньше. Надеялся я, хотя сам понимал, никто меня на стоянку не потащит. «Что там случилось?» — поинтересовался я, когда боль в голове немного отошла. Неожиданно ответил Белк. «Что? Ты кинулся на Ранды, как зверь. Шипел, рычал, уж думали тебя дикий дух поймал. Разве пена изо рта не шла?» — посмеялся он. «Ты можешь просто сказать спасибо», — не выдержал я. «Хе!» — тихо усмехнулся Сови. «Кажется, я впервые услышал от него такой звук». «Ты поступил правильно, Соколенок. Если бы не ты, крови было бы не избежать». В его голосе и впрямь слышалось легкое уважение. «Это я помню, а дальше Горм, он подошел к Ранду». Сови и Белк переглянулись, словно решая, рассказывать или нет. «Ранд, он был не в себе», — покачал головой Сови. «Горм привел его в чувство». «Ага, крепким кулаком. Ну а что, действенный метод?» — подумал я. «Эх, жаль, я пропустил такое представление, помню все обрывками». И тут мой взор обратился к волокушам. Тюку. Тюку. Одному. Почему одному? В принципе, предположение уже имелось. «А где второй тюк?» — прямо спросил я только для того, чтобы его подтвердить. «Горм отдал дар снежным людям», — ответил без удовольствия Белк. «Он поступил так, как следует поступать избраннику Белого Волка», — холодно произнес Сови, и Белк опустил глаза. «Я понимал, это правильное решение. Мы зашли на их территорию, зашли в их дом без разрешения. Еще и Ранд в открытую попытался напасть. А неандертальцы, хоть и незаконченные тупицы, но такого терпеть точно не стали бы. А их самое распространенное решение одновременное, самое эффективное. Всех убить, вещи забрать и уйти. И никто бы их никогда не нашел. Удивительно, что Горм смог так просто уладить этот конфликт. Но пара другая выделанных шкур уже более полезна, чем три кроманьонца, у которых еще и мясо жесткое. Зря я об этом подумал. Ох, зря. Бэ! Вновь вырвалось из меня. В этот раз Сови уже отошел подальше и протянул мех с водой. Я выпил. «А где они? Горм и Ранд?» — спросил я. «Снаружи», — сказал шаман. «Горм разговаривает». «Что теперь будет?» «С тобой или с Рандом?» — уточнил Сови. «С ним», — сказал я. Про себя нечего было думать. Если уж этот мой весьма опрометчивый поступок не убедит их в моей полезности, то я уж не знаю. «Племя решит. Он подвел нас. Горма, самого себя. Молодой волк, чья шкура начала белеть, оказался тем, кто не может отличить, в кого впиваются его клыки», — задумчиво проговорил Сови. «Племя ничего ему не сделает», — недовольно прошептал Белк. «Естественно, кто пойдет против него, против Ваки и Иты, если не дураки, то погрозят пальчиком, может, немного охладят пыл. Но об изгнании речи идти не может, не сейчас. Но это может дать мне время, да и Ран, скорее всего, не будет делать резких движений. В любом случае, такой исход выгоден для меня», — решил я. «Может быть, может быть», — проговорил Сови и обратился ко мне. «Тебе нужно поспать, Соколенок. Без сна завтра будет плохо». Я кивнул. Сейчас даже думать было больно. Да и глаза так и норовили закрыться. Завтра финальный переход, и я встречусь с племенем. Но даже волноваться не было никаких сил. Я просто молча закрыл глаза. «И еще...» Уже совсем тихо, шепотом донеслось до меня. «Я присмотрю за тобой, волчонок, по имени Ив». Глава 10. Утро не принесло облегчения, оно лишь сменило милосердное беспамятство на серую вязкую реальность. Я проснулся от того, что в голове словно ворочали раскаленный валун. Стоило разомкнуть веки, как невысокий свод грота качнулся и поплыл в сторону, заставляя желудок сжаться в судороге. Я замер, впившись пальцами в холодную крошку под шкурой, и дышал через нос, пока мир не соизволил зафиксироваться на месте. «Спасибо», — поблагодарил я шепотом. «Похоже, день будет непростым, хотя когда они выходили простыми?» — выдохнул я. Симптомы сотрясения были классическими, как по учебнику. Тошнота, светобоязнь и этот гул в ушах, напоминающий шум далекого водопада. Однако, когда я осторожно, едва касаясь кончиками пальцев, проверил повязку на боку, то почувствовал нечто новое. Жгучая, дергающая боль, которая донимала меня последние дни, сменилась тупым, тянущим ощущением. Рана схватилась. Она больше не горела огнем, а значит, воспаление отступило. И это, естественно, не могло не радовать. Рядом послышался шорох. Сови сидел у затухающего костра, сосредоточенно копаясь в своем кожаном мешке. Заметив мой взгляд, он не произнес ни слова, лишь достал небольшую костяную лопаточку, густо обмазанную темной, почти черной субстанцией. Она была похожа на то, что я обнаружил, впервые прибыв в этот мир. Точнее, время. Только запах был сильнее, насыщеннее, ощущались приятные нотки меда. Еще одно древнее великое средство от кашля и до ожогов. «Маш!» – коротко бросил он, протягивая ее мне. Я, естественно, послушался, от такого добра грех отказываться. Пока я аккуратно втирал холодную мазь в рассеченную голову, не прекращал размышлять. Значит, мазь у него была все это время, и на боку вчера он обновлял повязку, скорее всего, используя ее же. Я едва заметно усмехнулся, хотя даже это движение отозвалось болью в челюсти. С какой стати он должен был делиться ценным снадобьем с чужаком? Но теперь все изменилось. Между нами пролегла незримая черта, первая нить связи, основанная на взаимной пользе. Молчаливый союз. Снаружи донеслись тяжелые шаги и низкий рокот голоса Горма. Вскоре вождь показался в проеме. Его массивная фигура почти полностью перекрыла скудный утренний свет. Он окинул меня коротким изучающим взглядом, задержавшись на мазе, но промолчал. Его молчание теперь не было угрожающим, скорее это было признание факта. Я выжил и иду дальше. Когда я, пошатываясь и опираясь рукой о шершавый выступ скалы, выбрался наружу, лагерь уже был свернут. Перед гротом на затоптанном пятачке земли стояли волокуши белка и тот самый единственный тюк. Горм обернулся к белку и кивнул на меня. «Дай ему еды и питья. Путь до костров еще долг». Белк, чье лицо все еще украшали синяки после вчерашней стычки, недовольно хмыкнул, но спорить не посмел. Он достал из-за пазухи мешочек и выудил оттуда полоску вяленого мяса. Темную, жесткую, пахнущую дымом и потом. Я принял ее как величайший дар. Зубы с трудом справлялись с волокнами, но тело моментально отозвалось приливом энергии. И что важнее, меня не вырвало. А затем мое внимание привлек Рант. Охотник стоял чуть поодаль, угрюмо глядя на долину внизу. Его левая рука, раненная неандертальцем, была плотно прибинтована к груди кожаными полосами. Зато правый он, не проронив ни звука, рывком вскинул на плечо тяжелый тюк. Я смотрел на него и понимал, это и есть его наказание. В этом первобытном мире статус охотника – это не только привилегии, но и ответственность. Рант облажался, он поддался гневу, получил рану и поставил племя под удар. Теперь он не был элитным защитником в авангарде, он стал вьючным животным. Его заставили тащить груз, напоминая о том, что раненый охотник не особо полезен в бою. Белк впрягся в волокуши, и мы начали спуск. Глядя на то, как он напрягает жилы, вытягивая груз на тропу, я не мог не почувствовать мимолетный укол радости. Впервые за все время я шел налегке, хоть последний рывок я пройду человеком, а не мулом. Пронеслось в голове. Но горы не прощают самонадеянности. Мы спускались по крутому склону, усыпанному мелким коварным горохом из обломков сланца. Голова снова закружилась, картинка перед глазами на мгновение задвоилась. Моя нога, обутая в мягкую сыромятную кожу, наступила на плоский камень. тот предательски поехал под весом тела. Мир качнулся. Я почувствовал, как теряю опору, как центр тяжести неумолимо тянет меня вправо, как брыву. Сердце совершило кульбит и застряло где-то в горле. Я уже приготовился к удару, к хрусту собственных костей. Но сильные мозолистые пальцы впились в мое плечо, рывком возвращая тело в вертикальное положение. Это был Сови. Он замыкал группу, идя по моим пятам с копьем в руке. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах на миг промелькнуло нечто похожее на иронию. «Камни не любят тех, кто радуется раньше времени, соколенок», — тихо произнес он, убедившись, что я стою твердо. «Спасибо», — выдохнул я, чувствуя, как по спине пробежал холодный пот, а пульс в разбитом виске застучал с новой силой. «Вот что бывает, когда начинаешь расслабляться», — напомнил я себе. «Ничего не изменилось, я все так же нахожусь в постоянной опасности. Нужно быть собранным, следить за окружением, за спутниками и за самим собой». Дал я себе установки. Мы спустились в долину, и характер пути изменился. Исчезли резкие порывы горного ветра, сменившись застойным влажным воздухом низин. Несмотря на пульсирующую боль в голове и тошноту, которая накатывала при каждом резком повороте шеи, я не мог заставить себя закрыть глаза. Это был плейстоцен. Живой, дышащий, настоящий. Мечта любого палеонтолога, доставшаяся мне слишком дорогой ценой, хотя нет, не настолько дорогой. Флора на первый взгляд не казалась чем-то экзотическим, если бы не осознание того, какая эпоха на дворе. Я мог бы принять этот пейзаж на дикие дебри северных районов России конца 20 века. Но дьявол крылся в деталях и в чистоте первозданного хаоса природы. В глубине долины почва стала пружинить, пошли влажные, местами откровенно заболоченные участки. Там, где было постылее и сырее, плотный стеной стояли угрюмые ели, чьи лапы тяжело свисали до самой земли. Ближе к предгорьям власть захватывали сосны, перемежаясь с белыми всполохами берез и темной, почти черной корой ольхи. «И ни одной ивы», — с иронией отметил я про себя, словно мир специально решил меня помучить. Зато кустарники поражали своим разнообразием, как и положено, доминировали в основном осоки. Мое внимание привлекли белые, похожие на клочья ваты головки пушицы. Они виднелись издалека яркими пятнами, выделяясь на фоне невзрачной зелени. Мозг моментально выудил из архивов памяти нужный файл. Пушица. Индикатор сфагновых болот. Меня поразило, как много бесполезной, казалось бы, информации хранится в человеческой памяти. В прошлой жизни в уютных кабинетах ленинградского отделения или на лекциях я вряд ли уделил бы пушице больше секунды внимания. Но здесь, когда от знания местности могла зависеть жизнь, эти крупицы знаний всплывали сами собой, становясь жизненно важными. Фиксируем доступ к источнику сфагнума и еще трясина, возможно. Подумал я. Помимо этого, вокруг было полно вечно зеленых кустарников, чьи мелкие кожистые листья блестели на солнце. Природа здесь не знала полумер. Все было либо колючим, либо жестким, либо ядовитым. Когда солнце поднялось в зенит, превратившись в слепящий белый диск, Горм поднял руку. «Привал!» — глухо бросил он. Я буквально рухнул на поваленный ствол березы, чувствуя, как мелко дрожат колени. Сознание все еще было мутным, но тело, вопреки здравому смыслу, начало привыкать к бесконечной ходьбе в полумертвом состоянии. Ран со стуком сбросил свой тюк на землю. Он глубоко дышал, но во взгляде, который он бросил в мою сторону, больше не было той безумной ярости. Скорее, мрачное тяжелое ожидание. «Жди-жди, и ты дождешься», — мрачно подумал я. Белк пристроился рядом с волокушами, жадно припав к меху с водой. Сови же остался стоять, осматривая край болота, мимо которого нам предстояло идти дальше. «Долго еще?» – спросил я, вытирая пот со лба. Голос прозвучал хрипло. Шаман повернул голову, его лицо, покрытое морщинами и старыми шрамами, оставалось все таким же бесстрастным. «Солнце не успеет коснуться гор, как мы увидим дым наших костров», — ответил он. «Если духи позволят». «Ох уж эти духи, капризные такие, главное, чтобы на моей стороне были, остальное не важно», — усмехнулся я. Но не мог я относиться к этому иначе. Ну, признавал эффективность подобных средств и, более того, не осуждал. Особенно, когда они несколько раз уберегали меня от беды. Я закрыл глаза, стараясь унять пульсацию в висках. Дым костров. Это означало начало новой, куда более сложной главы жизни внутри племени. На привале стало окончательно ясно, насколько коварна природа плейстоцена. В горах мы дрожали от пронизывающего ветра, но здесь, в защищенной от ветров долине, было нестерпимо жарко. По команде Горма все начали стягивать лишние слои одежд. Я сидел чуть в отдалении, стараясь лишний раз не тревожить гудящую голову. Сняв верхнюю тяжелую шкуру и оставшись в подобии безрукавки, я подставил лицо слабому дуновению воздуха. Я так погрузился в свои ощущения, что не заметил, как ко мне подошел Горм. Его массивная тень накрыла меня раньше, чем я услышал шаги. «Соколенок, ты поступил мудро», — глухо произнес вождь, глядя куда-то вдаль на изгиб реки. «Я запомнил это». Я поднял на него взгляд, щурясь от света. «Я сделал это для того, чтобы остаться в живых, Горм», — честно ответил я. Скрывать мотивы перед этим человеком казалось бессмысленным. Наоборот, я почему-то думал, что именно честность является ключом к нему. Вождь едва заметно кивнул, а в этом жесте было больше веса, чем в любой похвале. «Ты выбрал верный путь. Я видел уйму смельчаков, сильных охотников, могучих людей, и самые сильные из них всегда находят свою смерть слишком рано. Честь не заключена в безрассудстве. У мертвеца нет чести, и его дух просто уходит к предкам». Он, наконец, посмотрел на меня, и в его взгляде единственного глаза я увидел такую глубину, какую лишь несколько раз встречал в своей прошлой жизни. «Ценность духа заключена лишь в том, как много людей человек вел за собой, скольким помог пережить невзгоды, скольких оставил после себя. В этом сила вождя, а не в умении махать копьем по любому поводу». «Он поразительно умен», — подумал я. «Горм не просто управлял племенем силы, он понимал саму суть социального выживания. Но при этом я видел, как он тяжело переносит вес своего тела на одну ногу. Годы переходов, охоты и травмы давали о себе знать». «Я мог бы помочь с травами», — негромко сказал я. «Я в них разбираюсь». Горм посмотрел на меня проницательно, словно пытаясь заглянуть под черепную коробку. «Это все?» — коротко спросил он. Я нахмурился, понимая, что он проверяет мою полезность. «Нет, я могу делать все, чему меня обучат». Я понимал, что в ближайшее время нельзя вываливать доступные мне знания. Они просто не готовы, а у меня нет практических навыков, чтобы реализовать их в полной мере. Да и политическая ситуация в племени была не слишком стабильной. Тут шаг вправо, шаг влево и копье под ребро. «Хороший ответ», — заключил Горм. «Я не слышу духов, как сови, но знаю одно. Тебя ждет тяжелое будущее. Оно будет полно испытаний, боли и страданий. Готов ли ты к ним?» Я едва сдержал кривую ухмылку. После всего, через что я уже прошел, этот вопрос казался риторическим. «Ты и так знаешь ответ, Горм». Вождь впервые за долгое время улыбнулся коротко, одними уголками губ. «Сови сказал мне о твоей просьбе. Моя дочь Уна умна, но ее наставница Ита. Она никогда не примет того, кто хотя бы капли виновен в гибели ее сына». Я медленно поднялся в полный рост, превозмогая головокружение, и прямо посмотрел вождю в глаза. «А что скажет сама Уна?» Горм перевел взгляд на небо, словно ища там подтверждение своим словам. «Уна дарована мне самими небесами. Она не судит потому, что говорят другие, только потому, что видит сама. Она уже превзошла Иту. Пусть в племени это мало кто признает». Он снова посмотрел на меня, теперь уже с вызовом. «Если Соколенок сможет дать ей новые знания, научить новым травам, она не отвернется. А с ней, возможно, и другие со временем откроют глаза». «Вот как! Выгодный союз! Он тоже хочет использовать меня в своих интересах, точнее, в интересах дочери. Вероятно, его сильно волнует его. Ее положение в племени после того, как Рант решится на полноценное свержение власти», — размышлял я. «Ну, меня такой союз более чем устраивает». В этот момент Сови окликнул вождя, пора было двигаться дальше. «Благодарю тебя, Горм», — сказал я, чувствуя, как внутри затеплилась надежда. Вождь уже развернулся, чтобы уйти, но остановился и бросил через плечо. «Это не значит, что ты не возьмешь в руки копье. Пока рана не зажила, я позволю тебе есть то, что принесли другие. Но когда ты встанешь на ноги, должен будешь вернуть племени все, что съел в долг. До последнего куска». Я напрягся. В этом мире не было пособий по безработице. Но я кивнул. «Справедливо». Горм ушел вперед, возглавив колонну. Мы снова двинулись в путь, и хотя голова все еще болела, шаг мой стал немного тверже. Постепенно долина начала сужаться, словно сжимая нас в своих ладонях, и становилось еще теплее. Воздух сделался почти неподвижным, густым. Мы вышли к предгорью, двигаясь мимо боров, которые тянулись вдоль подножия склонов. Теперь я все чаще замечал лещину. Ее кусты густо разрослись на опушках, образуя непролазный подлесок. А выше там, где скалы обнажали рваные разрезы почвы, мне чудились знакомые очертания. Кажется, это был горный вяз, настоящий реликт, чудом зацепившийся за эти суровые камни. Под ногами то и дело попадалась жимолость, сочные ваи папоротников и странные кустарники, о которых я, признаться, не имел ни малейшего представления. На самом деле, за все время пути я встретил десятки растений, которых никогда не видел вживую. Плейстоценовая флора была куда богаче и причудливее, чем могли передать сухие строчки исследований. Однако мысли мои постепенно ушли от ботаники, я снова и снова прокручивал в голове слова Горма об охоте. Рано или поздно мне придется взять в руки оружие, и я понимал, здесь не проканают хитрые ловушки или попытки выдать пассивный промысел за доблесть. Чтобы стать своим, я обязан доказать, что я полноценный охотник, а это значит копье, дротик и прямой контакт со зверем. Ладно, вздохнул я про себя, посмотрим, на что способно это тело. Мысли невольно повернули в другом, но близком направлении. Насколько я уже рассудил, по вооружению копьеметалку здесь еще не изобрели. А ведь это гениальное в своей простоте устройство, всего лишь палка с упором, которая удлиняет рычаг руки. Местным она не должна показаться каким-то жульничеством, просто инструмент, рычаг. Но они и представить не могут, насколько эффективнее станет бросок дротика. Этой технологией люди будут пользоваться тысячи лет, пока ее окончательно не вытеснит лук. Хотя кто мешает мне зайти так далеко и предложить им лук? И тут меня накрыло привычное беспокойство хронофантаста. Как мои решения, мои знания и поступки повлияют на реальную историю? Не станет ли этот крохотный технологический рывок тем самым камнем, который вызовет лавину, изменив облик будущего? Станет ли мое племя доминирующим видом, или я просто ускорю их гибель в столкновении с теми, кто еще не готов к таким переменам? Но закончить мысль я не успел. Поднявшись на очередной пологий гребень, я замер. Далеко впереди, на фоне темнеющего леса, в небо поднималась тонкая, едва заметная серая струйка. Дым. Сердце пропустило удар, а затем забилось ровно и тяжело. Это был дым их костров. Путь, казавшийся бесконечным, подходил к концу. Я почти на месте. Я глубоко выдохнул, чувствуя, как остатки адреналина покидают кровь, оставляя лишь усталость. Нужно идти. Будь что будет. Моя новая жизнь начиналась прямо сейчас. За этой полосой дыма. Глава 11. О том, что стоянка уже близко, сообщал не только тянущийся к небесам дым. Постепенно, чем выше мы поднимались, тем больше я ощущал присутствие человека в этой местности. Бросая взгляды на оборванные кусты, перезимовавших ягод, на взбученную подстилку из хвои и мелких ветвей, на пролегающие между деревьев тропы. Все это были мелкие, но отчетливые детали. Иногда на глаза попадались едва заметные силки, мастерски расставленные в определенных местах. Перед кустами папоротников, ягодниками и, самое главное... «Это же лебеда!» – прошептал я, плетясь за волокушами с запряженным белком. Изучая древних людей, любой антрополог, по своему желанию или нет, вынужден изучать многие смежные аспекты. Флора и фауна, окружавшая кроманьонцев и неандертальцев, просто неотделима от них самих. Она служила индикатором, помощником, спасением. Так и я сейчас, подобно истинному кроманьонцу, заметил такой индикатор. Лебеда, раскидистая, очень любит засоленные почвы. А они довольно редки в такой местности, потому неудивительно, что именно тут расположились силки. Растительный рацион травоядных крайне скуп на натрий, а ведь он невероятно важен для полноценного функционирования организма, поэтому у многих животных нет выбора. Даже заприметив что-то неладное в окружении, они, скорее всего, решатся на риск, дабы восполнить дефицит. Такая вот дилемма. А еще... Это означало, что недалеко от лагеря есть возможность получить соль. Не самым простым способом, но все же у этого минерала невероятный спектр применения. А когда мне придется восполнять все то, что я съем за время выздоровления, она мне очень понадобится. Как и потом, когда я заработаю себе место у костра, а я его заработаю. Но я понимал, что до этого еще очень долго, и дело не только в ране. Если сейчас середина и конец весны, значит, наступает момент перехода. Племя пережило зиму, запасы истощились, а животные как раз мигрируют выше, к теплу, к альпийским лугам. Лето для древних людей в такой местности всегда проходит не в низине долины, а далеко наверху. И только осенью, когда животные наберут жирок, когда во влажной долине созреют ягоды и пойдут грибы, племя вновь двинется вниз, чтобы подготовиться к зиме и вновь вернуться на главную – зимнюю стоянку. Многие, когда слышат, что первобытные люди были охотниками, собирателями и, соответственно, кочевниками, предполагают, что их жизнь была бесконечной дорогой. Неверно. Дорог у них еще не было. Скорее, тропа, только далеко не прямая, а круговая. Кроманьонец не дурак, зачем идти – не знаю куда, чтобы не знаю что. Нет, они были кочевниками, но редко выбирались за пределы понятной им территории. А вот уж тут неискушенный человек вдруг начинает представлять, будто их территория была радиусом 10, 20, 50 километров. Ха-ха, как же, сотни километров. Ими проходились огромные расстояния вслед за миграцией северных оленей и обратно. Большие загонные охоты. Вылазки на равнине в ритуальной охоте на мегафауну. Может показаться, что их жизнь была подчинена хаотичным правилам, но все было как раз наоборот. Они точно знали, зачем и куда идут. И их стоянки были не просто временным лагерем. Это были точки, пункты на их пути сквозь естественный жизненный цикл. Зима в предгорьях под защитой пещер. Весна – время пробуждения, подготовки, начало охоты на мелкую дичь, косуль, зайцев. Лето – время забраться выше на луга, обильно залитые скупым солнечным светом и дающие пропитание хищникам, травоядным и всеядным. А осень – подготовка, время отправиться в новый путь, собрать силы и энергию для суровой зимы. И каждое племя поколениями искало свой уникальный и эффективный метод сосуществования с этим суровым миром ледникового периода. «А теперь мне предстоит научиться жить, как они», — пробубнил я тихо, глядя, как Ранд вытаскивает далеко впереди зайца из силка. «Научиться всему, что умеют они». И увидел, как он одним движением сломал зайцу шею и подвесил за лоскут на поясе. «А может, и самому научить их чему-нибудь?» Деревья редели, постепенно влажность ощущалась не так сильно. Воздух становился теплее, мы вновь поднимались все выше и выше, но если в прошлый раз мы выбирали весьма крутой резкий склон, то тут он был очень пологим, до такой степени, что едва ощущалась смена наклона почвы. Но законы долины были неоспоримы, путь вел нас вверх, туда, где должен был находиться лагерь. «Интересно, как же он выглядит», — думал я, стараясь сдержать возбуждение. Наверное, мне стоило скорее волноваться о собственной жизни после встречи с отцом и матерью Руша. Но я просто не мог не думать о том, что же меня ждет. Как они распределяли задачи? Каким образом находились цеха? Кто занимался дублением, а кто обрабатывал камень? На все эти вопросы у меня были теоретические ответы, зачастую подкрепленные вескими доказательствами. Но это не меняло того, что все это все еще теории. Хоть мы все сильнее удалялись от реки, земля периодами становилась довольно влажной. Тогда мы сворачивали, обходя сомнительные участки. Сейчас было время, когда реки наполнялись, таяли массивы горных снегов, и вся эта влага спускалась вниз с гор. Болота также набирали силу и разрастались. И я старательно продолжал выискивать нужное дерево. Хоть шансы уменьшались, но где-нибудь во влажном овраге или низине близ болот я вполне мог его встретить. Все же оно не самое похотливое растение. Но удача пока все еще стояла ко мне спиной, сверкая с задницей. «А что это?» – спросил я, когда увидел, как Сови остановился у березы и достал каменный нож. На стволе рос довольно большой гриб, судя по всему. Скорее похожий на опухоль, черный, бугристый. «Черный гриб», – ответил шаман. В памяти что-то заворочилось, но я никак не мог ухватить эту информацию. «Если высушить, будет хорошо гореть». «Понял», – кивнул я, делая пометку. А шаман повернулся ко мне и посмотрел с интересом. «Как же соколенок не знает этого? Умеет пользоваться нитью паука, веткой синей ягоды, но не знает, как использовать черный гриб». Тут я внезапно запнулся. Зачем я спросил? Очевидно, что такие базовые необходимые знания я должен иметь с куда большей вероятностью, чем умение применять травы. «Моя матушка», — начал я, стараясь придать лицу озабоченный вид. «Может, свалить все на удар по башке?» «Сови!» — бросил Горм, заметив, что мы остановились. Шаман махнул рукой, засовывая гриб за пазуху. «Скажи мне, соколенок, сколько правды ты сказал, а сколько оставил при себе?» — спросил он, зашагав вперед. «Мне нечего скрывать, Сови», — серьезно сказал я. «Ты говоришь, как старик совсем, не по холке», — ответил он, не поворачиваясь. «Кто-то может подумать, что ты позволяешь себе больше, чем можешь позволить». «Я понял, благодарю тебя», — уклонился я от ответа. Это был совет, и я его принял. Не мог не принять, ведь он был прав. Я чужак, дитя, соколенок. Я не должен знать больше, чем взрослые мужчины и женщины. Не больше, чем любой волчонок. Мне нужно более осторожно распоряжаться знаниями. Если они почувствуют угрозу, давление или превосходство, они начнут нападать сильнее. И уже не из-за неприязни, а из-за страха. «Сови, а отец Ранда, как он отреагирует на мое появление?» Спросил я прямо. На самом деле я просто таил крохотную надежду, что он окажется более разумным, чем его сын. «Если не убьет сразу, то хорошо», — ответил шаман без паузы, без тени сомнений, словно говорил о чем-то будничном. «Вот как, очень обнадеживающе». И тут он дернулся и резко повернулся ко мне. «Что ты сказал?» — спросил он. «А? В смысле?» «Не понял я». «Я сказал?» И тут я осознал, что обнадеживающе сказал совсем не на их языке, а на чистейшем русском. «Я имел в виду, это дает шанс», — попытался оправдаться я. «А то слово, как-то наше племя встретилось с племенем». «Так, каким племенем срочно, с которым они точно не встречались, но о котором могут иметь представление?» «Племенем клыкастой кошки», — выкрикнул я громче, чем следовало. Естественно, в этом языке не было понятия о видах и слова «кошка». Но подходящее слово нашлось, противоположное волку. Похоже, они уже понимали, что поведение и внешний вид кошачьих слишком сильно отличаются от волчьих, чтобы использовать общее слово. «Он научил меня несколько слов». Шаман ничего не сказал. Молча повернулся и пошел. «Не знаю». Был ли он удовлетворен ответом или нет, но вот ударить себя пару раз по губам стоило. То, что я говорил на их языке, означало, что я был из какой-то родственной, может, и далекой группы. Это хотя бы немного, но сближало нас. Если буду говорить на другом языке, ничего хорошего не произойдет, уж точно. А еще я вспомнил, что в этом промежутке верхнего плейстоцена, скорее всего, еще не вымерли саблезубые кошки. Гоматерии. Аж вспомнился эпизод, когда я уже в довольно зрелом возрасте назвал Смелодонна саблезубым тигром. Ох, и наслушался я тогда, как вбили в голову, что тигр и Смелодон не имеют ничего общего, кроме того, что оба относятся к кошачьим, и что вообще так правильно будет саблезубый махайрот, что вовек не забуду. Хотя и тот же Гаматерий, довольно дальний родственник Смелодонов, примерно двоюродный брат. Вот и слава богу. Не хотел бы я, чтобы еще и этот монстр был где-то в этих горах помимо своего братца. И даже так поводов для расслабления было не намного больше. Гаматерии все еще оставались размером с африканского льва, благо больше предпочитали мегафауну. Деревья начали сдаваться, стволы становились ниже, кривее, словно какая-то сила пригибала их к земле, а подлесок и вовсе исчез, открывая путь ледяному дыханию ледника. Я вновь ощутил, в какой эпохе оказался. Пришлось стащить снятые шкуры с волокуш и укутаться, правда, остальных словно ничего и не беспокоило. Подъем стал круче. Теперь это был не плавный уклон, а полноценный подъем в гору. Мои ноги и без того ватные, то и дело проскальзывали на опавшей хвое. К физической усталости добавился привет от сотрясения. Горизонт качнулся, как палуба корабля в шторм, а деревья начали двоиться. Тошнота подступила к горлу, но рвать было особо нечем. Поэтому я сумел подавить позыв. Рядом послышалось тяжелое дыхание. Белк поравнялся со мной, заглядывая в лицо своими щелочками. «Как ты, соколенок?» В его голосе не было жалости, только сухой практический интерес. «Дойду я сам или стану обузой?» В голове промелькнуло короткое и сочное «дерьмово». На мгновение я даже представил, как пытаюсь объяснить кроманьонцу семантику этого слова, но вовремя прикусил язык. Местные вряд ли оценили бы тонкость выражений исключительного недовольства состоянием через описание продуктов жизнедеятельности, хотя они тоже были весьма креативны. «Плохо», — выдохнул я, стараясь не смотреть под ноги, чтобы не спровоцировать новый приступ головокружения. «До стоянки еще немного. Солнце коснется горизонта, мы уже пройдем меж деревьев». Белки едва заметно кивнул в сторону перевала. «Там станет легче. Терпи». «Интересно, может, у него биполярное расстройство? Отчего такая резкая смена отношений?» «Ага, легче», — скептически подумал я. «Встреча с разъяренным папашей Руша — это именно то облегчение, о котором я мечтал весь день». Вдруг Горм, шедший впереди, резко остановился. Он замер, как гончая, почуявшая след, и уставился куда-то вбок, сквозь редкие, изломанные ветром сосны. Его ноздри хищно раздулись. «Поворачиваем!» — бросил вождь коротким, нетерпящим возражений тоном. На лице Белка отразилось искреннее недоумение. Ран тоже затормозил, нахмурившись так, что его брови сошлись в одну линию. «Что там, Горм?» Сови подошел к вождю. «Там», — Горм указал рукой в сторону затененной низины. «Мне кажется, я видел каменное дерево». Атмосфера мгновенно изменилась. Шаман заметно оживился, в его выцветших глазах вспыхнул фанатичный блеск. Даже Ранд, до этого всем своим видом выражавший презрение к задержкам, начал пристально вглядываться в указанную точку. «Нет там ничего!» — через минуту отрезал Ранд, сплюнув на землю. «Я ходил там прошлой весной. Камни и мох, пустое место!» Горм медленно покачал головой, не отрывая взгляд от низины. «Духи не всегда открывают глаза молодым», — спокойно сказал Сови. «Идем, раз нас ведет воля избранника Белого Волка». Они только собрались сделать шаг, как Ранд ревкнул. «Горм!» — Ранд шагнул к вождю. «Если мы свернем, то придем на стоянку в темноте». «Мы идем. Вернемся мы на сумерках или ночью, не столь важно», — отрезал вождь, уже делая первый шаг в сторону от набитой тропы. Ранду пришлось нехотя подчиниться, а я подметил, что его покорности хватило ненадолго. Я уж думал, что он притихнет на неделю-другую, ага, куда там. Но и выступить активнее он не мог, он сейчас ранен и вряд ли управится с Гормом. А прибавить к этому то, что в нашей компании никто не поддерживал его желание занять каменный трон, даже он не стал бы действовать настолько безрассудно. Я едва передвигал ноги, следуя за ним, и в моей голове, одурманенной болью, бился вопрос. «Каменное дерево. Что это, черт возьми, такое? Петрофиты? Какое-то особое месторождение кремния?» Ответов в архиве юнца не было, и я сам не мог понять. Это была другая проблема. Образного мышления, это могло быть что угодно, но было ясно, что оно имеет отношение к твердостям камня или... и форме, другим характеристикам дерева или просто какой-то вид дерева. Что бы это ни было, ради этой находки суровый вождь был готов рискнуть безопасностью отряда и нарушить собственный график. А значит, это что-то особенное. Мы миновали плотную завесу кустарников и оказались на краю естественной чаши. Это была глубокая низменность, с ветреной стороны защищенная колоссальной каменной осыпью, сошедшей с предгорий. «Рефугиум!» – вспыхнул в голове термин, укрытый от ледяных ветров и напитанный влагой из подземных ключей. Этот клочок земли сохранил свой микроклимат, и там внизу, вопреки законам высокогорья, стояли они. Около десятка стройных крепких деревьев с характерной серой корой и сложными листьями, которые только-только начинали проклевываться из почек. «Ясени?» — вырвалось у меня. «Так вот, что они имели в виду под каменным деревом, я лихорадочно начал перебирать в памяти все, что знал об их характеристиках. Помнил, что это не самое редкое дерево, но не в таких условиях. Он любит тепло, где-нибудь на Апеннинах, безусловно, его наличие было бы оправдано, а вот тут чистой воды удача. Но в нашем мире возможно и такое». А затем вспомнил разговоры с коллегами, чья направленность была в большей степени про более поздние периоды истории. В мезолите и неолите. В легионах Рима и даже позже ясень считался эталоном. Тяжелый, невероятно упругий, способный гасить отдачу при ударе. Идеальный материал для копий. Но в учебниках по каменному веку все было иначе. Из-за сурового климата ледника ясеней в этих широтах почти не оставалось. Археологи находили сохранившиеся экземпляры. Шенингенские копья на территории Германии возрастом в 300 тысяч лет, сделанные из пихты, или неандертальское копье из ларингена, вытесанное из ели и вроде сосны. Мы привыкли думать, что они использовали то, что было под рукой. Сосну, ель, можжевельник. Но сейчас, глядя на Горма, я понял, как глубоко мы заблуждались в своих оценках. Вождь подошел к ближайшему стволу и, склонив голову, отвесил дереву глубокий почтительный поклон. «Что это за дерево, Сови?» — шепотом спросил я шамана. «Каменное дерево», — так же тихо ответил он. «Его древесина не знает усталости, она сильнее камней и послушнее кости. Его посылают великие духи только в самые тяжелые времена, как дар, как спасение». «Значит, даже технологическое преимущество они облекают в сакральную форму», — подумал я. «Впрочем, в этом мире любое время тяжелое». Горм обернулся к шаману и отдал короткое резкое распоряжение. Сови, к моему изумлению, не ограничился молитвой. Он извлек из своего тюка аккуратно свернутый рулон бересты и кусок древесного угля. Я замер, боясь спугнуть момент. В антропологии были известны наскальные схемы, напоминающие планы местности, но то, что я видел сейчас, было настоящей картографией. Сови действовал профессионально. Быстрыми, уверенными штрихами он наносил ориентиры. Изгиб реки в долине, характерная кромка леса, линия осыпи, направление от лагеря. Закончив, Сови бережно свернул бересту и спрятал ее за пазуху. Затем он подошел к самому крупному ясеню и воздел руки к серому небу. «Хвала белому волку за этот дар!» Его голос окреп, перекрывая свист ветра. «Мы услышали твой голос! Племя клянется использовать эту силу достойно!» Все охотники, включая вечно недовольного Ранда, синхронно склонили головы. В этом жесте не было страха, только глубокое понимание ценности находки. Это дерево даст им отличные копья. Это дерево повысит их шанс пережить следующую зиму. Я склонил голову вместе с ними. В этот момент я впервые почувствовал себя не просто соколенком или наблюдателем из будущего, а частью маленького, но невероятно упрямого вида, который выживал не вопреки природе, а благодаря тончайшему, почти интимному знанию каждого ее секрета. Мы оставили рефугиум позади. Теперь путь пролегал по открытому склону, где редкие, искривленные деревья больше не могли сдерживать ледяное дыхание гор. Вечный ветер стал по-настоящему злым. Мне даже пришлось стащить часть шкур с волокуши, чтобы укутаться сильнее. Остальных же ветер словно не беспокоил вовсе. Впереди на широких террасах начали проступать темные пятна боров. Мы держали курс на самый крупный из них, туда, где над вершинами сосен дрожал сизый дым. За кронами деревьев вздымались скальные гребни, испещренные темными провалами, идеальное место, обещающее защиту и тепло пещер. Я отметил про себя профессионализм, с которым выбрана стоянка. Мощный каменный выступ отсекал господствующие ветры. Внизу, под боком, лес с его ресурсами, а чуть выше уже начинались альпийские луга, куда скоро отправится набирать жирок дичь, а вместе с ней и племя. Спуск в долину отсюда выглядел крутым, но вполне гостеприимным. Мы проходили мимо одной из площадок с бором, когда мир вокруг вдруг замер для меня. Я остановился и не мог понять, это правда или уже галлюцинация. Из бора вышел волк. Худой, серый, с опаленными морозом ушами. Он остановился на самой границе и внимательно смотрел на меня, не сводя желтых глаз. Я непроизвольно отшатнулся. Сердце пропустило удар. «Не беспокойся, закаленок!» Не оборачиваясь, бросил Горм. Его голос был странно спокойным. Сови шагнул вперед, встав плечом к плечу с вождем и крепко сжал свое копье. Но Горм поступил иначе. Он медленно опустил свое оружие на землю. Его движения были текучими, лишенными малейшего намека на угрозу. Из поясного мешочка он достал темную, пахнущую солью и дымом, пластину сушеного мяса. «Он его прикармливает?» Промелькнула у меня ошеломительная мысль. Вождь и шаман начали медленно сокращать дистанцию. Волк стоял неподвижно, лишь кончик его хвоста едва заметно подергивался. Когда между человеком и хищником осталось меньше пары метров, Горм вытянул руку с мясом. Зверь не рычал, не прижимал уши, он просто смотрел. Но стоило Горму сделать еще один крохотный шаг, как пространство взорвалось. Волк бросился вперед. Сови тут же сделал выпад копьем. Каменное острие вонзилось в бок хищника, туда, где должны были быть ребра. Но волк не думал сдаваться. Он дернулся еще сильнее, клацнув зубами в сантиметре от ноги вождя. И в ту же секунду каменный нож Горма вошел точно в основание черепа хищника. Раздался резкий хруст. Лезвие сломалось, не выдержав нагрузки. «Зверь обмяк. Хороший был нож», — произнес вождь. «Этот не наш», — Сови опустил копье и брезгливо коснулся туши носком мокасина. «Этот волк от черного. Злой дух». «Они реагируют так спокойно. Они только что сражались с волком», — думал я, широко раскрыв глаза. Я до сих пор не представлял, насколько они приспособлены проверить агрессию и лояльность, но при этом быть готовым к атаке. Ха, невероятно! Горм кивнул Белку. «Займись им. Догнать нас успеешь». Бел коротко кивнул и вытащил сверток с инструментами, наверное, для разделки. Туша весила 80 кг. Тащить такую не лучшая идея. Волокуши снова перекочевали ко мне. Но я вообще не расстроился, я даже не думал о них. Перед моими глазами только что разыгралась сцена, за которую любой археолог отдал бы правую руку. Я видел контакт. Неудачный, кровавый, закончившийся смертью, но все же контакт человека и волка. «Это оно», — думал я, переставляя ватные ноги. «Начало одомашнивания». Тот самый переломный момент в истории вида, когда человек перестал видеть в волке только конкурента и попытался сделать его частью жизни. Черный волк, белый волк — это не просто тотемы. До лагеря оставалось всего ничего, но я не мог думать ни о чем, кроме увиденного. «Самый естественный путь», — думал я, стараясь дышать ровно. Мы, волки, занимали одну и ту же экологическую нишу. Мы оба стайные хищники. Волки неизбежно крутились вокруг человеческих стоянок, привлеченные запахом жира и обглоданных костей. Для них это была легкая добыча. Для людей волки могли служить живой сигнализацией. Ни один саблезубый кот не подкрадется незамеченным, если вокруг лагеря дежурит стая чутких зверей. Симбиоз строился на жесточайшей селекции. Еду от людей получали только самые лояльные и спокойные особи. Подозрительные оставались голодными на периферии, а агрессивные, вроде того, что только что лежал на тропе, просто уничтожались. Тысячи лет такого отбора, и вот результат – волк превращается в собаку. Мои мысли прервал протяжный многоголосый вой. Он доносился из глубины соснового бора, в который мы только что вошли. Это не был вой хищников, от которого стынет кровь. В нем слышались нотки приветствия. Или это все проблемы с башкой? «Дом!» – коротко бросил Белк, который расправился с тушей за минуты и уже нагнал нас, но уже с мешком из шкуры за спиной. «Дом, милый дом!» – подумал я и сжал кулаки. Мы миновали плотную стену сосен и вышли на широкую, защищенную скалами площадку. Воздух здесь был пропитан густым запахом хвойного дыма, жареного мяса и шкур. Впереди я увидел фигуры двух охотников, вышедших нам навстречу. В руках один из них держал деревянный факел, освещавший темный бор. Один из них сразу приковал мое внимание. Он был чуть ниже Горма, но в его жилистом, словно сплетенном из корней деревьев теле, чувствовалась пугающая концентрированная мощь. Лицо было изрезано морщинами, а сбоку спускалась жесткая коса, перекинутая через другое плечо. И он сразу подошел к Ранду. Молодой охотник неожиданно тут же сутулился и опустил голову, пряча взгляд. Все стало ясно без слов. Это был тот самый отец Ранда. Он даже не взглянул на сына, как на вернувшегося героя. Его взгляд впился в Горма. «Где Руши?» Голос Ваки прозвучал низко, с хрипотцой. Вождь не ответил сразу, словно прикидывая, что сказать. Затем охотник медленно перевел взгляд на меня. Я почувствовал себя косулей перед охотником. Его глаза ощупывали мою одежду, мою повязку на голове, мои трясущиеся от напряжения руки на волокушах. «А это еще кто такой?» Глава 12. В тот момент мне очень хотелось притвориться одним из окружающих нас деревьев. Взгляд темных глаз Ваки медленно осмотрел меня, анализируя. Он задержался на поясе, на том самом, в который все еще были вставлены перья. Но затем он все же перевел взгляд на вождя. Она Ренда почти не посмотрела, даже не поинтересовалась, что у того с рукой. Размышлял я, стараясь успокоить колотящееся о грудную клетку сердца. У меня не было никакой уверенности, что Горм или Сови сумеют удержать этого человека, если он решит меня убить. Его кожа темнее, чем у других, куда ближе к стандартному африканскому оттенку. И его тело тоже напоминает телосложение изолированных охотников джунглей. Я понимал, на что способно такое тело, жилистое, рельефное и довольно компактное в сравнении с Гормом, Белком, да даже с шаманом. Помножить такую конструкцию на опыт, который, несомненно, был богатым, и вот настоящий хищник в человеческом обличии. А по бокам, между деревьев, начали проглядывать светящиеся глаза волков, отражавшие пламя факела. Они притаились, следили за нами. Ни один не выражал агрессии, но от этого они не становились менее опасными, и, кажется, они реагировали на голос Ваки. «Ты не ответишь, мудрейший из охотников?» — вновь с нажимом спросил темнокожий охотник. Это выражение словно признавало главенство Горма, но одновременно с тем напоминало, что он самый опытный, но уже не самый сильный из охотников. Другой второй охотник, державший факел, молча стоял позади. Я пока не мог предположить, на чьей стороне он окажется в случае конфликта. Но он сильно отличался от отца Ранда. Коренастый, широкоплечий, грудь бочковидная. Прослеживались и явные признаки более близкого родства с неандертальцами. С учетом очень светлой кожи и рыжих волос, сомнений совсем не оставалось. Вряд ли он был родственником Ваки, а значит, теоретически мог тяготеть к стороне Горма. Наконец, спустя несколько мгновений тягучего молчания, Горм взял слово. «Твой сын ушел к предкам», — сказал он без церемоний. Голос оставался тверд и спокоен. «Белый волк призвал его в свои угодья. Он волей не будет нуждаться в еде, тепле и страдать от боли жизни». Вака не спешил говорить. Я видел, как сжались его кулаки, как пальцы до бела сдавили древко копья. Сови аккуратно сделал шаг вперед на случай, если Вака решится ударить. Я уже видел эту стойку, такую же, как с волком ранее. «Мой сын ушел к предкам? Руши умер?» Его губы изогнулись в нервной улыбке, словно такой исход был не просто невозможным, а нереальным в своей концепции. Но уголки губ довольно быстро опустились, а между бровями проступила глубокая морщина. «Ты ушел с моим сыном на великую охоту, а вернулся без него и двух других охотников?» Я не до конца понял, вопрос ли это, так своеобразна была его интонация. Того, что случилось, не изменить. Его тело охладело, дух покинул его на пути к предкам», — вновь сказал Горм, будто стараясь донести, что вовсе не шутит. Вак резко бросил взгляд на Ранда. Тот тут же дернулся, сделал шаг назад. «Отец!» — прошептал он. «Где Руши?» — рявкнул тот с искаженным лицом. «Где твой брат?» Горм сделал шаг влево, загораживая Ранда. «Вака!» — твердо произнес он. «Он мертв. Твой сын не справился с великой охотой, но погиб достойно с копьем в руках. Как и Куда, и Худ. Они бились с гиеной, как настоящие волки». На эти слова он сделал иной акцент. Он говорил не о животных, а о духах, о символах, которые несут эти слова. «Мой сын не справился с великой охотой? Ты говоришь о моем сыне? О Руши?» — ревел Вака. Он сделал полшага назад, и копье немного сместилось. «Почему же я не вижу на тебе ран, а? Скажи мне, Горм!» Вождь ответил не сразу. Он вновь взял паузу, даже если это могло еще сильнее распылить Ваку. Он показывал, что все еще главный, ну или пытался показать. И при этом решал, что нужно сказать, в каком направлении двигаться. Он мог решить проблему с Вакой очень быстро, перенаправить его гнев на меня, и это бы сработало, я понимал. Но он решил идти другой тропой. «Мы разделились. Куда, Худ и Руша ушли вперед. Мы же подоспели слишком поздно». Он не пытался оправдываться, он сухо констатировал факты. «Когда вышли на равнину, началась буря. Ее было необходимо переждать, а когда она закончилась, мы пришли в лагерь и увидели гиен. К тому времени тело Руши уже отдало тепло земле». «Отец, я пытал...» Что-то хотел сказать Ранд, но Вака его оборвал. «Закрой свою пасть!» — прорычал он, даже не взглянув на сына, и следом вновь обратился к Горму. «Гиены напали на трех охотников на равнине?» Теперь он говорил тише, но не менее внушительно. «В бурю?» И тут я понял, что настал тот момент, когда Горму придется рассказать, почему гиены оказались на той стоянке. Я неосознанно сжался всем телом, приготовился к удару и просто ждал его. «Гиен привели чужаки, племя Сокола. Мужчина и женщина с детьми. Они бежали. Буря вывела их к пламени. Там они нашли свою смерть и явили смерть твоему сыну». Горм не пытался ничего смягчить, он говорил как есть. Уверенно, жестко. Безумный взгляд Ваки вмиг метнулся ко мне. Боковым зрением я увидел, как волки тоже, словно по команде, нацелились на меня. Послышалось тихое волчье рычание. Внутри все застыло, похолодело, будто смерть положила мне костяную руку на плечо. Сейчас все или ничего. «И почему он жив?» — спросил Вака с таким холодом в голосе, что по спине пробежали мурашки. И спрашивал он не у Горма. Этот вопрос был адресован Ранду. «Горм не позволил мне. Это 3 года!» — сбивчиво попытался ответить Ранд. «3 года? Что ты несешь?» Вака, не дожидаясь никаких ответов, шагнул в бок. Моя нога сама рванула назад. Ударилась о волокуши, и я рухнул на них. Волки, словно поняв, что я помечен жертвой добычей, с немого разрешения Ваки тоже двинулись в унисон. Меня охватил панический абсолютный ужас перед этим человеком, перед его гневом и силой. И как ни пытался разум взять контроль над телом, я не мог двинуться. «Я сам его убью», — выплюнул он, собираясь сделать еще шаг. «Нет!» — жестко произнес Горм и выставил руку, преграждая путь охотнику. «Не смей меня останавливать», — прошипел тот, и его слова сочились гневом, яростью, первобытной болью. «Или я убью тебя». «Белый волк оставил ему жизнь, и ты не вправе ее отбирать», — вдруг громко, уверенно произнес Сови. Даже Белк выступил вперед, встав рядом со мной. Вака, словно зверь, метался глазами между нами. Его ноздри раздувались, грудь ходила ходуном, руки тряслись. «Вы хотите, чтобы эта тварь жила среди нас?» — начал он тихо, но голос становился громче, переходил в крик. Среди тех, кто растил Рушу? Хада и Куда он? Тот, кто привел смерть к нашим детям?» «Руша уже не был ребенком», — сказал Горм. «Как и Хад и Куда, они были мужчинами, достойными и сильными.